час незабвенний, в час печальний, я довго плакала над тобою. Мої хладеючі руки тебе старались удержать. Страстного разлуки мой стон молил не прерывать, но ты от страстного любзоря твои уста оторвала из края вечного изгнать. Ты в край иной меня звала, ты говорила в час свидания, от неба вечно голубым в тени. Мой друг соединил, но там, увы, где небосводы сияют в блеске голубом, где под скалами дремлют воды, уснула ты последним сном. Твоя краса, твои страдания исчезли в форме гробовой. Исчез и поцелуй. Но жду его, он за тобой.